Глава 9. 19 августа 1704 года. Море недалеко от Гибралтара. Утро началось с того, что Луи Александр де Бурбон, 6 июня 1678 года рождения, в возрасте 5 лет получил звание адмирала Франции, в 1696 году получил титул маршала Франции. Умом и какими-либо талантами не отличается, был осторожен и нерешителен. На момент описываемого боя ему было 26. В реальной истории он показал себя деятельно, но чрезвычайно плохо. Действовал по регламенту и отказывался реагировать на объективные обстоятельства, из-за чего в сущности и загубил морскую кампанию. Граф Тулузский был нещадно порезан цирюльником. Конечно, на деле эта маленькая царапинка ни о чем не говорила, но настроение французскому адмиралу испортило основательно. Ведь безупречный внешний вид был подпорчен. А потом был завтрак, который принес ему изжогу. Прикушенный язык и бокал красного вина, опрокинутый лично графом на свой любимый камзол. Офицера в кают-компании от буйства на глазах закипающего командира спасло только одно. Крик Марсового. «Корабли! Корабли на горизонте!» Никогда в жизни французские офицеры не были так благодарны своим врагам. Потому что в целом флегматичный и осторожный граф сейчас пребывал в ярости. А тут такой замечательный повод. И совсем уж офицеры воспрянули духом, когда марсовые подсчитали вымпелы вражеской эскадры 39 против 51. Блестяще. Теперь уж граф точно не отступится и выплеснет весь свой гнев на этих несчастных. Да и ветер был благоприятен, а любой шепот за спиной вызывает в Луи Александре раздражение уязвленного самолюбия. Конечно, в той истории, что знал в этом мире лишь Пётр, адмирал наплевал на все и повел свои корабли в Малагу, чтобы пополнить запасы воды. Но там и обстоятельства, безусловно, замечательного утра сложились иначе. Никто ведь не обещал, что история станет повторяться один в один. Французская эскадра под руководством адмирала графа Тулузского стремительно настигала противников. Английский адмирал Джордж Рук, командовавший союзной англо-голландской эскадрой в том бою, оказался перед непростой дилеммой. Или бросить на растерзание французам стоящие в Тетуане 12 кораблей линии и отступить в Гибралтар, а то и в сам Лиссабон с 39 вымпелами. Или попытаться к ним прорваться, соединив силы и выступив на равных с французами. Первый вариант казался куда более реальным, чем второй, но грозил поражением в кампании. Ведь 12 кораблей линии союзникам заменить будет нечем. А это значит, что французы станут диктовать свои условия в Западном Средиземноморье. Поэтому Рук решил сыграть ва-банк. Так начался первый этап битвы при Гибралтаре. Решительно приблизившись, де Бурбон развернул свои корабли в линию и повел ее на контркурсе против походной колонны союзников. Залп за залпом обрушивался на многострадальную колонну союзников. Удар за ударом принимали на себя крепкие борта линейных кораблей. Но рано или поздно начинает работать статистика. Идти походной колонной против линии – глупость. Но у адмирала Рука не было выбора. Не имея преимущества по ветру и времени, он не мог построиться. Да оно было и не нужно. Ведь адмирал предполагал разменять пару-тройку вымпелов на объединение с дюжиной. Но удача продолжала бессовестно подыгрывать глупому и недалекому графу. Так что на 15-й минуте боя головной метеолот, соседний корабль в боевом построении, передний, задний, правый, левый, головной, концевой и так далее. Левой колонны повредил привод руля и стал стремительно заваливаться в глубину построения, чем спутал все карты остальным кораблям и, по сути, организовал натуральную свалку. Надо ли говорить, что капитанам английских и голландских судов стало резко не до французов? Ведь от тех прилетали всего лишь ядра. А тут прямо по курсу им грозили столкновения, грозящие превратиться в натуральную катастрофу. Это обстоятельство позволило французским канонирам вести очень интенсивный огонь в практически полигонных условиях, залп за залпом выпуская в эту корабельную толчею. На квартердеке своего флагмана Луи Александр смотрел на это избиение с гордостью и даже каким-то удовольствием, опасаясь лишним вздохом или движением отпугнуть успех. Никогда бы в жизни он не решился на столь отчаянный шаг, если бы не обстоятельства. Графу просто бы не хватило мужества. Но ведь не зря говорят, что самые отчаянные храбрецы на самом деле последние трусы, которые в героическом порыве просто пытаются убежать от преследующего их ужаса, стыда или еще чего. Но вот первый этап боя завершился. Уже только лишь арьергард Луи Александра шел по ветру. Остальные, завернув по дуге, стали обходить колонну союзника с юга, стремясь отрезать его от Тетуана. Но это было ошибкой. Большой ошибкой, так как французы таким образом теряли и скорость, и ветер, и стратегическое преимущество. Адмирал Рук даже как-то воспрянул духом, но лишь для того, чтобы с болью в сердце осмотреть свое побитое воинство. Да, французы ошиблись. Теоретически. Впрочем, ожидать от графа чего-то выдающегося было совершенно невозможно. Однако состояние союзников от этого было не менее плачевным. 7 линейных кораблей столкнулись, повредив корпуса и такелаж. Еще 3 заваливаются и проседают с явным намерением пойти ко дну. Слишком губительным был огонь французской артиллерии, но это лишь самое страшное. А так досталось 7. Куда ни глянь, пожары, перебитый такелаж. Даже его флагман, укрытый в глубине построения, получил на орехи. Что оставалось делать в такой ситуации? До Тетуана уже не дойти. Нет, конечно, можно попытаться, но вряд ли добрую линию удастся построить и дать ход больше 5-6 узлов. А значит, французы, лавируя, опередят их и обрежут курс. Английский адмирал еще раз глянул в зрительную трубу на свое воинство и приказал поднимать сигнал «делай как я». И остатки английского и голландского флотов стали вытягиваться по мере возможностей в линию, уходящую на север, к Гибралтару. Благо, что до него идти было всего 20 миль. Самых страшных миль в истории флота союзников. Джордж Рук рассчитал все правильно. Пройдя по дуге, французы, если успеют пощипать, то только хвост его колонны. Но в дело в очередной раз вмешался случай. Луи Александр банально не справился с управлением флота и отдал совершенно невнятный приказ. Так что командиру арьергарда пришлось думать своей головой. И он отвернул вправо, сохраняя наветренное положение и обрезая курс союзной линии, что в конечном счете привело к стрельбе до самой темноты и совершенному разгрому англо-голландского флота. «Монсеньор!» Почтенно склонил голову перед бастардом Людовика XIV капитан флагмана. «Разрешите поздравить вас с великой победой!» «Благодарю!» Сдержанно ответил Луи Александр. Да, именно сдержанно, потому что никогда в своей жизни он не оказывался в такой ситуации. Опрометчиво бросившись в бой, он выиграл. Выиграл! Да еще с таким совершенно разгромным счетом. Французы потеряли только 3 линейных корабля, ну и 2 десятка сильно поврежденными. Но они были на плаву, и их еще можно было отремонтировать. А англичане же с голландцами смогли сохранить только 17. Причем 12 из них смогли выйти из Тетуана и скрыться только благодаря наступившим сумеркам. Иначе бы и им на орехи досталось. Но самое главное, он взял 10 трофеев. 10! Включая флагман. Итог боя. Французы потеряли 3 линейных корабля из 51. Из оставшихся 48, 20 были сильно повреждены, но на плаву. Союзники из 51 линейного корабля смогли спасти только 17, из которых 5 были сильно повреждены. О да, это был безусловно его день. В то же время, Париж. Себастьен Лепретер, маркиз де Вобан, с удивлением изучал увесистую посылку, пришедшую к нему из далекой Москвы. Вот уже полчаса смотрел и думал, не решаясь открыть. Но наконец любопытство взяло свое, и старый маршал решился. Сверху лежало письмо. «Здравствуйте, дорогой друг. Пишу вам, потому что очень ценю как выдающегося мыслителя и ученого практика нынешних лет. Мне стало известно о вашем новом труде, который вы пока только лишь пишете. Не переживайте, никаких лазутчиков вокруг вас я не держу. Это было бы постыдно. Мои советчики – простые слухи. Но и они иной раз приносят очень интересные сведения. Экономика. Признаться, я никогда бы не подумал, что вас она заинтересует. Но заинтригован и очень прошу выслать ваш новый труд по его завершении. Все, я подчеркиваю это слово, все ваши публичные труды тщательно переведены и изданы в моем государстве. Они легли в основу учебников по осаде и фортификации, которые изучают все мои офицеры, даже моряки и кавалеристы, ибо не знать таких вещей постыдное невежество. Верный почитатель ваших талантов, Петр. Постскриптум. Ниже в посылке деньги, которые причитаются вам по российским законам за издание ваших трудов. Луидорами, разумеется. Луидор. Французская золотая монета из золота 917-й пробы. Вес монеты составлял 6,751 грамма, диаметр 26 мм. Образцы изданных книг, а также ряд моих дополнений и замечаний к некоторым вашим трудам, открытых во время их изучения. Себастьян дочитал письмо, задумчиво хмыкнул и начал присущей ему кропотливостью разбирать и подсчитывать золотые монеты, отметив между делом, что качество их изготовления явно превосходит королевские мастерские –